Глава 31. Маргарита. А теперь давай по порядку. Что по порядку? Что ты видела, слышала. Все, что тебе показалось странным. Что именно? Маргарита, ты где-то такая умная, а сейчас начинаешь туго соображать. Мисс Марпл должна включиться снова. Та, которая услышала подозрительные слова и стала свидетельницей вселенского заговора. Но он на самом деле говорил странные слова, а я все сопоставила. Горничная, жучки, его приказ, то, что она не хотела убираться. Вообще, она убралась? Где она? Где эта горничная? Поздно спохватилась Цветкова. Она позорно сбежала, но наверняка оставила все, что хотела оставить. Так надо искать, вызывать полицию. Говорю шепотом. От Вишневского так вкусно пахнет. Обязательно, с собакой. И ловить преступника по горячим следам. Пока, конечно, разберемся без полиции, но через полчасика обещали приехать специалисты, которые умеют искать, и которые, главное, знают, что и где искать. А вечером приедет папа. У нас есть что приготовить, кроме каши, сырников и омлета с сосисками. Папа? Это тот самый папа? Я немного в шоке, потому что вот никак не ожидаю увидеть в неформальной обстановке генерального директора крупной компании. Не бойся, я спасу тебя от дракона. Мы сидим за кухонным столом. Михаил держит меня за руки, заглядывает в глаза. Он такой милый, трогательный, а в глазах пляшут чертики. Мое сердце от этих прикосновений, взглядов, запаха хаотично бьется в груди. Я словно пьяная, и причиной тому далеко не алкоголь, а мой босс. Так, Маргарита, сосредоточься. Расскажи мне все, как было с самого начала. Да куда там сосредоточиться? Я на это не способна, тем более после того поцелуя у бассейна. А сейчас Михаил так близко, смотрит своими серыми глазами и держит за руку. Это нереально. И не смотри на меня так, Цветкова. Как? Выдыхаю еле слышно, облизываю пересохшие губы. Нет, это точно сейчас не я. Не та рассудительная и рациональная Цветкова, которая вообще не должна верить мужчинам после того одного, который предал. Вот так, как делаешь ты. А как я смотрю? Во мне сейчас живет наивная, простая чукотская девочка. Господи, я влюбилась по уши. Реально, по самое не хочу, по самые помидоры. Как говорила Ведерникова, когда в 10 классе к нам в школу пришел новый физрук. Михаил посмотрел поверх моей головы. Там в гостиной София после обеда смотрит мультик. Резко тянет за руку в сторону. Встаю, запинаюсь, но не успеваю сделать и 5 шагов, как мужчина прижимает к стене, придавливая телом, и накрывает мои губы своими. А у меня вдруг подкашиваются ноги, голова идет кругом. Я обнимаю его в ответ, не в силах сопротивляться. Пропускаю его волосы через пальцы, слегка царапая кожу головы. На что слышу стон Михаила. Отвечаю на поцелуй. Позволяю терзать и кусать губы, теряя связь с реальностью. Так мне рассказывать? Я бы, конечно, продолжил, что начал. Но сейчас приедут люди. От тебя невозможно оторваться, Цветкова. Мне так и хотелось сказать ему, чтоб не отрывался. Здравый смысл покинул меня окончательно. А ведь вокруг происходят странные вещи. Я не успела ничего ответить. Михаилу позвонили. Через несколько минут в доме появились 3 мужчин с металлическими чемоданчиками, похожие на секретных агентов. Софию со Стивеном пришлось увести наверх и попросить сидеть тихо и не мешать. А меня битый час расспрашивали с серьезным видом, выковыривая из памяти мельчайшие детали. Я рассказала все. Про черный Бентли и его водителя, и про мужчину, а еще белку и испачканный сарафан. Грязная работа, Миш. Обнаружили 3 жучка. Их и ребенок бы нашел. Но хорошо, что вызвал нас. Молодой мужчина был широкоплечим, тонкая футболка обтягивала мускулы на плечах и груди, зеленоглазый, русоволосый, немного моложе Михаила. Да это понятно, Жень. Но черт, это неприятно как-то и волнительно. Ладно бы я, но в доме ребенок. А если бы ее послали не жучки спрятать, а что другое? Так что давай, Краснов, займись этим делом, а я в долгу не останусь. Тебе своей службы безопасности не хватает? Я помню, как Дмитрий Борисович хвастался, каких специалистов нанял, а от наших услуг отказался. Ну, это отец. Его переубедить в чем-то бывает трудно. Я слушала мужчин, открыв рот, немного начиная понимать, кто такой Евгений Краснов и чем он занимается. Я скину данные одного человека, того самого, которым так гордился отец, а еще несколько писем, что пришли по электронке, и все, что связано с Алисой. Михаил подбирал слова, в голосе появились стальные нотки. Было понятно, что ему неприятно об этом говорить, тем более в присутствии посторонних. Мне показалось, что я лишняя, хотела встать, но он остановил, взяв за руку. «Я тебя прошу, все, о чем ты узнаешь, сообщай лично мне, и желательно как можно ближе». «Без проблем, друг. Сейчас мои ребята проверят второй этаж, и мы уедем. Жду информацию. Надо было обратиться раньше, а не ждать». «Думал, сам справлюсь, но закрутился. Заботы, семья, дочка, собака даже. А еще насос в бассейне сломался». «Очень приятные заботы». Женя так странно посмотрел на меня, смущая, улыбнулся. «Он частный детектив, да?» Задала Вишневскому вопрос, когда Женя ушел наверх. «Да, в частном агентстве работает». «Никогда бы не подумала». «Да, я тоже не верил. Мы познакомились в фитнес-клубе в Олимпии». «И он докопается, кто тут мужчина и что ему нужно?» «Да я сам знаю, кто тут мужчина, а вот что ему нужно, это загадка». Через полчаса все разъехались. Михаил снова с кем-то долго разговаривал по телефону. София уснула вместе со своим верным другом. Я спустилась, немного прибралась, долго рассматривала содержимое холодильника, пытаясь придумать, что приготовить на ужин. «У нас будут гости, точнее, приедет хозяин дома. Гостья здесь я». «Эй, есть кто живой?» «А ну не ори, ребенок спит». «А чего она спит? Дядька приехал, вкуснятины привез». «Паша, сейчас получишь». «Все, все, молчу, строгий папочка». «А тебе дача на пользу». «О ребенке начал думать». «Слушай, Маргарита, а может вы братика уже заделаете Софии? Так сказать, свежий воздух, природа, это все располагает». «А ну, закрой рот!» Миша кинул вошедшего слишком шумно брата диванной подушкой. Он увернулся, легко неся два больших пакета из супермаркета. «Принимай яства заморские, Маргаритка». «А чего покраснела? Уже поди заделали мне племянника». «Ой, по глазам вижу, что было. Ой, вижу. Шалуны какие». «Паша, я предупреждал». Отвернулась, нервно вытирая второй раз посуду. Паша, оставив пакеты на столе, вернулся закрыть дверь. Почувствовала спиной взгляд Михаила, обернулась. Он смотрел серьезно. Не могу объяснить, почему он мне не понравился. Колкий, недоверчивый. «А ну, идите сюда! Смотрите, кто это?» Паша позвал нас к экрану домофона. На дороге у самых ворот дома, почти вплотную, стояли два автомобиля. «Ты как заехал?» «Так припарковался дальше у калитки, через нее и зашел, а этих не видел. Это машина отца». «Как отца? Уже отца?» Я взволнованно затараторила, понимая, что даже не успела переодеть сарафан. «А это кто? Что за женщина? И вообще, где звук? Их будет слышно?» Паша что-то нажал. Мы втроем прильнули к монитору, слушая красивые, витиевато-язвительные словесные обороты, коими сыпала женщина. «Что значит, это мы в вас врезались? Если вы дожили до седины в бороде и в висках и не можете понять очевидного, то вы не умнее осла. Хотя нет, я не стану обижать и оскорблять это милое животное». «Вы назвали меня ослом?» «Я вам польстила. Да простят меня все ослы на планете». «Женщина, я прошу вас подбирать слова». «А я прошу вас закрыть свой рот, когда разговаривают старшие. Яша, не мельтеши перед глазами. Я все вижу и молчать не собираюсь». Женщина красиво обошла автомобиль представительского класса. Высокие каблуки, укороченные облегающие брюки. Она легко облокотилась о капот мини-купера. «Яша, вызывай ДПС. Будем составлять протокол». «О, нет. Классная тетка. Ты видел, как она Сурикова уделала?» «Да, но будет жалко, если отец ее сразу сожрет». «Марго, что с тобой? Ты знаешь эту женщину?» «Ну что мне оставалось ответить? Мол, нет, я не знаю, кто эта наглая особа, которая устроила в элитном поселке ДТП и скандал. А по скандалам она мастер. Да, это моя мать. И тут уже кто кого уделает, вопрос сложный».